Проблемы с эрекцией. Проверьте сердце. Проблемы с эрекцией у мужчин старше 40 лет могут быть связаны с высоким риском сердечно-сосудистых катастроф. Почему? Потому что эректильная дисфункция чаще всего вызвана длительно существующим стрессом. Из-за него повреждаются сосуды, которые питают сердце, головной мозг, а также отвечают за возникновение и поддержание эрекции. В итоге развивается дисфункция эндотелия и атеросклероз. Кто в группе риска? Мужчины старше 40 лет, с повышенным артериальным давлением, лишним весом, курящие, высоким уровнем холестерина, высоким уровнем сахара, проблемами со сном, низкой физической активностью, высоким уровнем стресса на работе. Что делать? Проверить сердце, а также сосуды шеи, брахиоцефальные, и артерии нижних конечностей, наладить сон и физическую активность, снизить вес и отказаться от курения, от злоупотребления алкоголем, начать принимать препараты от давления и холестерина, если кардиолог видит в этом необходимость. Не нужно бояться отрицательного влияния этих лекарств на эрекцию. Оно сильно преувеличено. Когда стабилизируется атеросклероз и давление, эрекция гарантированно улучшится. Но самое главное — снизить уровень стресса. Режим дня, здоровый сон, регулярная физическая активность, ограничение негативной информации, сбалансированное питание необходимы именно для этого. Очень хорошо снижает уровень стресса и помогает стабилизировать эрекцию упражнение «Я мужчина». О нем я узнала от Александра Полиенко. Подробное описание упражнения вы уже слышали в разделе «Как снизить тревожность и страх. Простое упражнение». Появились проблемы с эрекцией? Не надо страдать и ждать проблем в сердце. Все можно исправить. И всегда помните, что регулярный и качественный секс очень полезен для здоровья сердца и сосудов. И сам по себе хорошо снижает стресс. Это отличная профилактика инфаркта, инсульта и внезапной смерти.